А что, есть варианты? Ха, есть, конечно. Может, трахает их всех по очереди по утрам? Ха-ха, паразит, это даже как-то банально. Короче говоря, магистр всю ночь копался в этом куске дерьма, что мы вчера приволокли. Чрезвычайно интересный экземпляр, надо сказать, но об этом потом. Сейчас у меня действительно полно дел. И раз уж магистр решил оставить тебя при нас, придется тебе помотаться со мной. И мы двинули по делам по охваченному паникой городу. Потому что Рильяр Нагдар действительно отрезал Синкал от внешнего мира. Это гнетущее чувство разбалансировки нельзя было не заметить. Твою ж мать, это было по-настоящему грандиозно. И это очень смахивало на то, что, как я слышал, проделал когда-то его папаша. Увы, но все мои расспросы гнома о целях их варева остались без ответа. Что, впрочем, и неудивительно. Ее величество паника постепенно начала охватывать узкие улочки Глисага. Даже несмотря на то, что большей части его жителей другие миры были ни к чему, шепотки о том, что стряслось нечто чудовищное, со скоростью ветра неслись от уха к уху. Небольшие компании оборванных горожан хмуро шушукались по углам. По улицам, разбрызгивая нечистоты, неслись крытые воски местных чинуш, а на площадях появились мрачные дружинники барона. Гном, резко выбиваясь из череды тревожных сутулых фигур, быстрым шагом несся сквозь сумрачный город, где даже солнце, кажется, перестало светить во всю мощь. Ночь быстро накрыла городок, над которым витало почти осязаемое беспокойство. Громыхание доспехов и возбужденное ржание наполнило его улочки. Барон стягивал в столицу войска задницей, ощущая сгущающиеся тучи. Дела гнома, по которым бы шлялись оставшиеся до заката часы, представляли собой короткие встречи с доброй полудюжиной мутных типчиков. Странное это чувство, знать то, о чем другие не догадываются. Сесть за спину пауку, ощущать вибрацию ниточек его паутины и видеть его осторожные постукивания по ним, когда он рассылает приказы. И вот он самый главный вопрос. Почему я оказался за его спиной? Я припомнил разговор с высоким магом, коего гном называл магистр. Инфа о Квинте была для меня попросту бесценной. Если рассказанное Ариусом правда, то могу ли я назвать его сумасшедшим? Не знаю, как у вас, а у меня от заявленной цели просто захватывало дух. Еще бы, игра с мирозданием и богами, какой изрожденным смертным не хочет до такого возвыситься. Впрочем, вру, очень многие не хотят, но среди Акари, думаю, таких не слишком много, ибо сама суть Дарагара в бесконечном самосовершенствовании. До сих пор неким потолком было достижение локальной божественной сущности. За 600 лет таких набралось не более двух десятков. Шалайс, Ниаран, Нухарк, Аделия и прочие, коих я особо не стремился запоминать. Честно говоря, боюсь даже предположить, каково это. Но замысел Риду и Квинта поражал еще большим размахом. Позаимствовать безымянного из альтернативной вселенной, твою ж мать, но это дело вряд ли сулило личное усиление. Нет, здесь пахло фанатизмом, лютейшим фанатизмом. А если только на секунду предположить, что мне придется выбирать, за какую команду играть, какую команду я бы выбрал? Тех, кто подобно Ариусу и Рильеру ищут, как бы поставить силы безымянного к себе на службу или подобных Квинту? Черт подери, да вот хрен его знает. Цель должна быть очень весома. Мутное же воплотить безымянного ради полноценности мироздания, мягко говоря, не впечатляло. Кстати, уж не поэтому ли он меня сюда и закинул, подбросил под ноги путь, который должен привести меня на развилку. Ох, кабы знать, кабы знать. И есть тревожащее одно. Перевод. Длинный маг абсолютно уверен, что кто-то перевел меня под покровительство безымянного. Но ведь такого не было. Я вдруг очень ярко вспомнил выбор богов и то ощущение неодолимой злобы, кое опалил меня их взгляд. Они отреклись от меня с самого начала. Почему? Уж не потому ли, что я уже был выбран безымянным? В тот самый миг, когда Квинт добавил мне индекса, или когда дал кольцо, сколько вопросов и ни хрена ответов. Как я это не люблю. Я впулился взглядом в побитые пыль балки потолка казармы. К счастью, сегодня меня разместили в другой, и я был избавлен от малоприятных разборок с Джигариком и его братвой. Вот уж сейчас было не до бытовых дрязг. Как там, интересно, Эрни? Разрулил Ситуевину. Прикол с приказом сесть. Меж тем, наводил на интересные мысли. Мой бывший пахан-командир сам для себя незаметно уже неплохо вполз в мои сети. Предположенная мной схема, походу, действительно работала. Накачиваем деструкцией, несколько аккуратных подталкиваний влиянием Горбога, а следом и подчинение. Причем, Как мне кажется, солидная часть проделанной работы прошла мимо чар. Можно сказать, что применяемые заклинания были лишь верхушкой айсберга, запускающие целый пласт невидимой мне магии. Вообще это была большая ошибка воспринимать чары, что дает нам Дарагар, как некое законченное творение, не нуждающееся в расширении и улучшении. После того, как я почувствовал первозданную, лишенную скрепщих ее скреп, мощь магии безымянного на земле, я был точно уверен, что и в онлайне вполне возможно расшатать скобы, что сковывают и загоняют ее в рамки, увидеть сокрытое под лаконичными законченными формами чар и умений. Уверен, маги уровня Ариуса это делать умеют. Так чем я хуже? Мысли плавно перетекали одна в другую, пока я не провалился в крепкий здоровый сон. Утро встретило невыспанной как следует башкой и тревожным звяканьем стали во дворе дворца. Стиснув зубы, я первым делом накинул на себя бафы, и только вторым открыл глаза. Кроме меня в помещении было лишь четверо хмурых новобранцев. Они сидели на дощатых нарах, о чем-то перешептываясь. Все четверо были людьми, и на меня они не обратили никакого внимания. Плеснув на лицо ледяной водой и с кем-то заботливо оставленным у входа в казарму кувшина, я покинул ночное пристанище и вышел во двор. Здесь уже было полно народу. Не менее двух десятков клыков стояли, ходили, ржали и о чем-то озабоченно трындели, наполняя двор ровным многоголосным гулом. Позевывая, я огляделся вокруг. Апа, какие люди! Вернее, не люди. Прямо на крыльце дворца, в окружении нескольких напыщенных эльфов в расписных кафтанах и широкополых шляпах стояла Найга собственной персоной, а подле нее щерился во все 32 Нурдук. Твою мать! Честно говоря, я ожидал основательной разборки меж этими двумя. Но Найга, хотя и выглядела озабоченной, хмурилась явно не из-за гнома. «Найди Альезе, Щен, у нее есть для тебя будет пара заданий», вдруг раздался над ухом мелодичный голосок Мисании. Едва не подпрыгнув от неожиданности, я резко развернулся и встретился с холодным взглядом эльфийки. В нем не отражалось ничего, кроме вселенской скуки. «Черт подери, это даже как-то задевает, когда на тебя глядят как на поношенный башмак. Впрочем, оно и к лучшему». Только лишних разговоров мне не хватало. Альези нашлась у конюшни, после чего я был основательно припахан ко всяческой бытовухе. Тасканию дров, мойке лошадей, чистке оружия, курьерским пробежкам. Разве что не мел плац, и на том, как говорится, спасибо. Ближе к середине дня меня выловила Найга и прохладным голосом сообщила, что решила выделить мне вещевое довольствие. После чего я стал богаче на несколько непрезентабельный, но добротный легкий кожаный доспех акварских эльфов со слабым бонусом к магии и отличным бонусом к стихийным защитам. В плюс к этому шел набор новобранца из более-менее приличного лука и меча. Как уже не раз показывала практика, в Дарогаре и магам частенько приходится браться за железо. Я облачился в обновке и не смог удержаться от улыбки. Черная, с серебряными заклепками кожа мне чрезвычайно шла, хе-хе. Странного вида шлем без забрала сидел как влитый, а на панцире красовалась оскаленная морда какой-то твари, тотем клыков Гаюра. Круть, одним словом. Найга улыбнулась, глядя, как примеряю подарки и свалили по своим вселенским делам. Складывалось такое ощущение, что все решили сделать вид, будто на болотах ничего и не случалось. Что ж, я был и не против. Обстановка, меж тем, становилась все тревожнее. Весь день, не скупясь на телепорты, Жарах стягивал в город разбросанные по Синкалу кулаки клыков. С каждой вышедшей из разрыва пространства группой воинов на жаждущие уши обрушивались все новые слухи. О яростных атаках, резко увеличившихся в числе Сурена Фрилира, о взбесившихся монстрах Суринского Яра, о барахлящей магии, что переставала работать в самый ответственный момент, о волнениях среди крестьян на всем протяжении долины Асурки, о голодных бунтах в Асуали. Я как раз закончил разгрузку воска с зерном, оперативно прикупленным квартирмейстером отряда, когда в центре двора возник портал, через который протиснулись несколько высокоуровневых акари. Вычурная броня и магические балахоны, висящие над плечом спутники, серебристое марево щитов. «Кто это?» — спросил я у командовавшего разгрузкой эльфа по имени Снелатон, являвшимся помощником квартирмейстера. Все то время, пока я на пару с еще одним новобранцем таскал мешки, он попивал шипучий коктейль, загорая на солнышке. «Мессир Зархан, придворный маг барона, напыщенный индюк, но дело свое знает». В голосе эльфа чувствовалось неподдельное уважение. Невысокий маг, похожий на бородатого колобка, в окружении цвета местных дворянчиков, меж тем, не обращая внимания на окружающих, вихрем пронесся во дворец. Видал, как задница у них пригорела. Чуют, что защитить его баронство можем только мы, сказал стоящий неподалеку орк из кулака Джаггера. Надеюсь, Жарах выбьет из Гланейра нормальные деньги, а не то, что он нам платит. Эльф аж поперхнулся коктейлем. Ха-ха-ха, ну ты, наивняк, Барну, даже если выбьет, думаешь, они до нашего кармана дойдут? Зрит в корень, прям, чего встали, вашу мать, за работу. К исходу седьмого дня, когда вечером на востоке показались огни Релирова войска, в распоряжении барона оказалось почти 300 дружинников, 80 акари серого клыка, полсотни заезжих туристов, некоторые из которых были весьма мощными боевыми единицами, и ополчение горожан еще в 200 рыл, всего более 1500 существ. Но, конечно, их удельная боевая мощь была совершенно неравна. Пожалуй, будет такая нужда, отряд клыков перемолол бы всех собранных бароном людей, как мясорубка мелит мясо. Честно говоря, я не совсем понимал, что такое силище может противопоставить Рильяр. Клыки и баронские дружинники с переменным успехом гоняли его по болотам не первый месяц. Но Жарах и Гланейр упорно собирали войска в город, будто ожидая долгой осады. Среди моих боевых товарищей также не было единого мнения на этот счет, лишь смутные слухи о резко возросшей численности рильяровых войск. Если раньше это был в основном суренский молодняк, то теперь, такое ощущение, он выгреб под свой штандарт едва ли не всех болотных жителей. В бой шло и бабье, и старики. Боевая ценность их, конечно, была еще меньше, чем городского ополчения, но зато их было много, очень много. Впрочем, было еще кое-что. Весть о том, что Рильяр закрыл Синкл, породила целую волну панических настроений. Возмущение магического поля не могли пройти бесследно для любого из жителей Дарагара. Маги корчились от сильнейшей боли при попытке творения определенных чар, воины лишились некоторых умений, а крестьяне и горожане валялись ночами с мигренью. Слухи о чрезвычайной силе мага и стоящего за ним божества быстро распространились по городкам и весям Синкалаарада. И я совершенно не удивился, когда до нас дошли вести о появившихся в деревнях жрецах безымянного бога. И, конечно, не обошлось тут и о проповедях о будущих райских кущах для перешедших на его сторону. Каждому крестьянину по 99 уровню и скорое возвышение до локального божества. Ха, твою ж мать, как это было знакомо. И честно скажу вам, братцы, от всего этого дерьма начинали подрагивать поджилки. Хуже того то, что я-то, видя сгущающиеся над городом тучи, был явно не на стороне его защитников. Я четко ощущал, что все это стадо уже определено на заклание хитроумными игроками, в чьи тайны я ненароком оказался посвящен. Пару раз я просыпался в холодном поту с мыслью куда-то бежать и что-то предотвращать, но это было, конечно, просто последствием отчаянной нервотрепки последних дней. Кто мне все эти люди-орки? Несчастные варвары на краю Айкумены. Да и к кому бежать? К барону Гланейру и его магу-коротышке? Представляю, куда они меня пошлют, едва я заикнусь о том, что его главный союзник, отряд наемников, пронизан паутиной заговора. Так что, до поры я решил оставаться внешним наблюдателем. Мне нужен был Рильяр, ибо не было сомнений, что моя встреча с ним была одной из целей Квинта. А чтобы понять, что такое они с Риусом замышляют, не было лучшего места наблюдения, чем за их плечами. Все это время кулак Найги не сидел на месте. Дважды мы отправлялись в близлежащие деревеньки на реквизирование продовольствия, провели разведрейд на десяток километров на восток, патрулировали улочки Глисага и охраняли крестьян, возводивших укрепления подле обветшалой южной стены. Что сказать, обыденность средневековой войны. Именно во время охраны двух десятков бедолаг, пригнанных из соседней деревеньки, меня и нашла Найга. Все предыдущие дни она и не вспоминала о том преснопамятном походе в схрон. Но нынче под вечер она вдруг объявилась, проделав нехилый такой путь от самой нашей базы. К этому времени мы с Мэтом уже порядком задолбались сидеть и глядеть на шебуршащихся под стеной суренов крестьян. «Мэт, иди погуляй», — приказала эльфийка американцу, и едва он отошел на десяток метров, выпалила, сверкая глазами. «Ты ведь все понимаешь, не так ли, что все, блин, тупить было плохой идеей?» Обычно весьма спокойная командирша вдруг взорвалась. «Не валяй дурака, Том, я ведь вижу, с каким ты ходишь кислым видом. Ты ведь говорил с Риусом, не лги мне. Твою ж мать, не думал, что меня так легко прочитать. Хотя, учитывая, что она меня втрое старше, возможно, это и не составляет особых проблем. Не понимаю твоего возмущения. Это ведь не я хотел подсадить тебе паразита на спину, Холодно процедил я в ответ, и ее он задел. Эльфийка вспыхнула, изумрудные глаза потемнели, она выругалась сквозь зубы. У меня бы все равно ничего не вышло. Да, почему же, ты уже принадлежишь безымянному. А как, интересно, кто ей рассказал? Гном, Ариус, сомнительно. Зачем им трезвонить о своем трофее? Но держу пари на мои яйца, тогда ты об этом не знала. Ха, по легкой стыдливой тени в глазах, я понял, что попал в точку. Черт подери. Уж не из-за этого она на таком взводе. Так чего же тебе надо? Поговорить, обсудить условия. Условия, что хочет Квинт. Е-мое, и тут-то до меня кое-что дошло. Вернее, меня словно обухом по голове огрело. Так вот в чем дело-то. Одного простого вопроса хватило, чтобы кусочки мозаики внезапно встали на свои места. Да они ведь считают, что я реально представляю Квинта. Что маг, что Найга и ее патрон Рильяр. А еще я понял, что они его боятся. Боятся его сумасшествия и того, что он может сотворить ради своих идиотских идей. Отсюда и все пляски вокруг меня. Ларчик-то открывается весьма просто. Они видят во мне не щенка 17 уровня, а эмиссара от загадочного и могущественного Риду и Квинта. Ха-ха. Но на самом деле это менее весело, чем могло бы показаться. Что они сделают, когда узнают, что это не так? ГМ. А это точно не так? Уж не являюсь ли я тем камнем, что Аридуи запустил в пруд, чтобы понаблюдать за кругами на воде, на их вареве. По этому дерьму, во всяком случае, если инфа обо мне ушла от Риуса или Нурдуга, то они представили все именно таким образом. Возможно, поэтому Найга и не имела к гному претензий. Еще бы, получается, он ее уберег от весьма неловкой ситуации. Не знаю, почти честно ответил я. Возможно, он хочет, чтобы кто-то просто присмотрел за вами всеми. С минуту Найга смотрела на меня тяжелым взглядом, пытаясь понять, я серьезно или нет. Я же скорчил самую безмятежную рожу из всех, что только мог. Ты ведь понимаешь, что меня отшить можно. Но от Рильера Наддара ты таким ответом не отделаешься, наконец сказала она почти спокойно. Я пожал плечами. А что я ей могу сказать? Постой, окликнул я эльфийку, когда она уже развернулась, чтобы уйти. А что же ты? Ты ведь не принадлежишь безымянному. Зачем это все тебе? На мгновение она скривилась, будто от зубной боли. Но это длилось не более мгновения. Затем ее губы снова исказила злость. Не твое дело, Щен. Каждый сам выбирает свои пути. Сказала и свалила, чтоб ее так и раз, и этак. Опять эти долбанные пути. Не означает ли это оговорка, что безымянный уже начал прибирать ее к своим рукам? Впрочем, я не ощущал в ней знакомой тягучей тени, что в последние дни все чаще ощущалось где-то позади бокового зрения. Мертвый явно все пристальнее приглядывался к этому затерянному где-то Синкалу. Глава 43. Держите фланг, сучьи яйца. Крик Джиггера легко перекрыл лязг мечей и шипение маги, что заполонили узкую улочку. Нападение стало для нас полной неожиданностью. День назад войско Рильера разбило лагерь в нескольких километрах на восток, но с того дня никаких поползновений к штурму видно не было. Маг не стал даже заморачиваться с полноценной блокадой, ограничившись рассылкой разведдозоров, что еще раз подтвердило мои догадки о том, что вряд ли городок будет браться прямым штурмом, с чем барон, как оказалось, был совершенно не согласен, ибо в эти дни подготовка к его отражению закипела с особой интенсивностью. В частности, я уже в третий раз участвовал в сопровождении тройки магов на стену, дабы они обновили щиты и поставили новые завесы. Передвигаться по городку с каждым днем становилось все сложнее. Взбудораженная чернь то и дело выплескивала свою злобу и страхи на баронских дружинников и Акари. И хрен его знает, чего в ней было больше, хитрых наускиваний Рильера или обычной злобы простолюдинов. Вот и нынче, тройка магов в составе Джаггера, Нурдуга и одного из подмастерьев Зархана, взятого скорее для комплекта, под охраной кулака Найги и десятка баронских дружинников медленно пробиралась сквозь заваленные сонными телами улицы припортового района, когда путь нам заступила мрачная группа горожан. «Валите отсюда!» — рявкнул здоровенный хрен в потертом кожаном плаще. На мирного обывателя он явно не тянул, скорее походил на заправского урку, только с клыками. Серая орочья морда не выражала ничего хорошего, а уровень от меня был скрыт. Не менее 30-го, значит, раступись, смерды, завопил баронский десятник именем барона. На его роже, правда, было прямо-таки вырублено, что он и сам не так давно от сахи, зато злобной наглости и презрения ко всем, кто волею судьбы оказался ниже по положению, у него было на 10-рых. Поразительно, Как только власти засирает мозг, люди говорят, что это барон Гланер закрыл Синкл, чтобы всех нас тут перебили. Раздался крик откуда-то из-за спины вожака, преградившего нам путь отряда. Да, так говорит мессир. Завторили ему с другой стороны. Твою ж мать, какая бредовая идея. Удивительнее всего то, что, судя по злобным взглядам селян, они в это верили. Вот уж действительно, ври сильнее, люди верят в самые бредовые вещи. Или орки. Что ты несешь, смерть? Это сраный маг навел эту сраную магию. Попытался вежливо объяснить селянину его ошибку командир десятка, что, походу, смекнул, что на этой улочке смерды превосходит нас числом 10-1. Но, черт побери, лучше бы он молчал. Заткнись, баронский прихвостень. Ща покажем, кто тут смерть. Завали, пока не настучали по хвосту. А вот это серьезное оскорбление для местных орков. Говорят, в горных деревнях до сих пор рождаются хвостатые арчаныши, потомки древнего кровосмешения с вымершими племенами. Слово за слово и пошло-поехало, вспомнилась детская присказка. Еще слово не стрела, а пуще стрел разит, за худые слова слетит и голова. Кто словом скор, тот в деле не спор, слово не обух, а от него люди гибнут. И началось. Откуда-то слева вдруг раздался слитный гул на улицу, давя не успевших убраться с дороги селян, выскочил тяжеловоз, груженный, твою мать, груженный целым отрядом мордоворотов. Злые клыкастые парни в легкой броне с копьями, дубинками наперевес, прикрытые круглыми щитами, врезались нам во фланг. «Держите фланг, сучьи яйца», — проревел Джаггер, выставляя перед тяжеловозом мерцающую стену. Но местная лошадка, сверкая безумным взглядом, словно бы ее и не заметила. Дружинники, громыхая доспехами, разлетелись кто куда, а тяжеловоз лоб в лоб припечатал Альезе. Ха! Попытался припечатать, потому что необъятная эльфийка уперлась кованым сапогом в малозаметную ямку в брусчатке и, материализовав в руке огромный башенный щит, встала на его пути, как Красная армия под Москвой. Бам! Оглушенная скотинка завалилась на грязную мостовую, а с телеги кубарем посыпались нападающие. 28-й, 31-й, 32-й, уровни не ахти. И их, конечно, бы переехала бы даже баронская стража, если бы мы не были прямо посреди улицы, забитой десятками обозленных беженцев. А в дорогаре даже последний бомж имеет в инвентаре дырявую кольчугу и ржавый меч. Блеснула вспышка, пыхнула жаром, раздались крики ярости и боли, и уже через мгновение схватка переросла в чудовищную мясорубку. Зажатые меж покосившихся и истрепленных временем домиков, мы были окружены десятками разъяренных бедняков, по-моему, и сами не знающих, с какого хрена они набросились на наш отряд. Вспышка безумной, беспощадной ярости бросила их на нашу сталь и магию. Настоящий русский бунт, бессмысленный и беспощадный. Я заметался, раскидывая бафы и отхиливая самых неудачливых сотоварищей, но уже через минуту оказался оттеснен над горой, возвышающейся в центре схватки Альезе, что, как всегда, стало опорой нашей обороны. Несколько молодых орков с безумными глазами попытались натурально разорвать меня на части. Уже вскоре я оказался на грязной земле, пытаясь закрыться вовремя материализованным щитом. Новая броня отлично держала удары, но столбик жизненной силы все равно неумолимо покатился вниз. Черт подери, да так и скопытится недолго. Налетевшие мордовороты были хотя и здоровенными, но не слишком умелыми, даже несмотря на свои 30 плюс уровни. Я бросил одному из них прямо в рыло молнию Андала, а другого, воспользовавшись сознанием убийцы, ловко ткнул мечом в незащищенную подмышку, после чего сумел отползти к стене и кое-как подняться. «Получай, сука!» раздалось откуда-то слева, и в следующее мгновение я почувствовал, будто меня припечатал слон. Сознание вышибло из башки вместе с половиной жизненной силы. А когда я очухался, то успел лишь увидеть двух клыкастых молодцов с копьями наперевес. И она, а, боль обожгла грудь, в мгновение превратившись в нестерпимый комок адского жара. И тут же пониже в паху родилась еще одна сверхновая. Какая-то сраная магия хлынула в мое тело, преодолевая все щиты и бафы, на глазах выжигая жизненную силу. Несколько секунд варки в котле бесов, и я покинул этот мир, чтоб возродиться вновь. Или сознание забилось в бессмысленной попытке вздохнуть живительного воздуха. Но в мягкой тьме, в которой я оказался, его просто не было. Я закричал, вернее, хотел закричать, но у меня не оказалось ни легких, ни рта. Я трепыхался во вселенской пустоте, где были лишь тьма и бездна, в которой ворочалась вселенская дыра под именем Безымянный, и спасительное мерцание, едва заметное засветление, к которому я, по идее, должен уже был нестись со скоростью света. Неимоверным усилием воли я заставил себя прекратить паниковать и тотчас почувствовал боль. Чертово кольцо снова начало свои чертовы истязания. Правда, в этот раз они не были непереносимыми. А вот бездна на краю тьмы в этот раз ощущалась совсем иначе. Нынче она не была спокойным ничто. Сейчас чернильная тьма застилала половину горизонта. Она судорожно подергивалась и дрожала, как слепой пес, чующий запах свежего мяса. Дрожала от предвкушения и в ожидании. Чего? Уж не того ли, что в Синколе Арада хочет провернуть Рильяр Нагдар? Но почему я вновь оказался здесь, на тонкой грани меж смертью и новой жизнью? Тогда меня остановил подарок Квинта, а что же сейчас? И я задумался, медленно дрейфуя в сторону серебрящейся тьмы, выхода в реальный мир. Сгусток сознания, что в Дарогаре именовался Томом, завис, пытаясь понять, твою мать, знать бы еще что. Косматая тьма нависала миллионнотонной горой и, казалось, хватит лишь одного дуновения ветерка, чтобы вся эта громадина сдвинулась с места и поглотила песчинку, волею судьбы зависшую в этом странном месте. Но никакого ветра здесь, конечно, быть не могло. Безымянный молча созерцал привлекшее его внимание Синкл. Его дыхание здесь ощущалось в 100 000 раз явственней, чем жалкие отблески его силы на земле или тем более, спертые правилами и скобами чары в Дарогаре. Безбрежная сила темного ничто, дыры в мироздании, у которой отсутствует разум, но есть инстинкты. Бескрайняя мощь, которая, безумная мысль вдруг забилась мне под виртуальную черепушку, которая здесь, на этой линии разграничения бытия и небытия, реально. Но как к ней подступиться? Я осторожно, готовый тут же стремглав броситься к спасительному свету, сформировал призрачную ладонь. Конечно, это все происходило лишь в моей голове, но мне нужны были понятные сущности в этом темном хаосе. На пальце тут же засверкало болью кольцо. Огненные волны болезненно пульсировали, прокатываясь через все мое сознание. Боль заметно усилилась, но ради задуманного их можно было перетерпеть. Я протянул руку к бесконечной массе безымянного, ожидая всего, чего угодно, но ощутил лишь мягкое сопротивление. Надавил сильнее, сопротивление усилилось и к нему прибавилось странное чувство в глубине разума, будто мерзкая подгнившая водица хлынула мельчайшими ручейками в сознание и принялась скапливаться на дне дурнопахнущей лужицей. И чем больше я давил на безымянного, тем сильнее его миазмы проникали в душу. Вскоре я скорее уже был вынужден бороться с ним внутри, чем снаружи. Клейкая тьма поднималась из глубин сознания, зудела и жгла, не давая сосредоточиться, и я отступил, вытолкал это дерьмо из разума и попробовал вновь, и снова был вынужден ретироваться. Было попросту страшно впускать в себя столько этой чуждой силы, которая чем больше ее накапливалась, тем сильнее давила, подменяя мои мысли своими инстинктами. ГМ, покружив еще какое-то время во тьме, я, кажется, догнал, в чем дело. Слишком уж я прямолинейно и по-человечески пытаюсь ее нащупать. Ладони, пальцы, все это слишком грубо. Я слишком привязан к своей человеческой ипостаси. Но кто мне мешает в этом мире выглядеть по-иному? И я принялся за эксперименты. Вначале сформировал щупальца, затем утончил их до микронного размера и только потом еле заметными нитями, как паучьими лапками, принялся тянуться к чернильному айсбергу безымянного. Я шарил во тьме, методом проб и ошибок пытался постичь то, из чего состояла его сила. Ведь она, как оказалось, не была однородной. Течения и завихрения бушевали под тонкой пленкой агрессивной поверхности. Сгустки порождали ветры, а ветры стесывали глыбы. Но главное, я научился противостоять проникающей в меня тьме. Едва только по одному из щупалец она начинала заползать в сознание, я безжалостно его отрубал с помощью огненного кольца Тормадуса. Это было чертовски больно, но работало. Прошло незнамо сколько времени, когда я, плавясь от усталости, сумел вытащить из безбрежной тьмы крохотный сгусток мрака. Заполученный мною кусок безымянного шипела и брыкался, царапался, как черный злобный кот, и каждая нанесенная им рана тут же начинала активно кровоточить, истекая моим «я», заставляла меня слабеть. Что же с ним делать? Я попытался вызвать в уме какие-нибудь чары. Естественно, не через интерфейс, а ориентируясь на те ощущения, что испытывал, когда заклинания рождались в моих руках. Но в этом месте мироздание словно бы и не слыхало о Дарогаре. Несмотря на то, что сила была вот она, в виртуальных руках, стройные лаконичные формулы заклинаний, их просто не было. ГМ, это весьма интересно, Но что делать с урванным с огромным трудом куском безымянного? Возвращать его хозяину было очень обидно. И тогда я сделал то, что напрашивалось само собой. Крепко уцепив щупальцами чернильное марево, я сформировал фантомную руку, на которой тут же засияло болью кольцо Тормадуса, и с неслышным рыком вонзил в него сомкнутый кулак. И совершенно не удивился, когда, взвыв, клякса с шипением втянулась в его поверхность. В следующее мгновение я оказался посреди схватки. Ревущая толпа простолюдинов безбрежным морем клыкастых разъявленных ртов и горящих ненавистью глаз штурмовала прижатых к стене дома клыков. От десятка баронских дружинников осталось лишь три чрезвычайно потрепанных рыла. Остальные, походу, улетели на перерождение. Все вокруг было буквально завалено залитым кровью пеплом. Страшно представить, сколько здесь было срублено буйных голов. Пару покосившихся домиков превратились в дымящиеся развалины, а один пылал, словно бензиновый факел. «Ты где шлялся, Чен, Бафай, твою мать, Манынурдугу? И тебе привет», — хотел было сказать я Найге, но счел излишним раздражать командиршу в такой момент. Вся наша братья была жестко потрепана. На каждом из бойцов кулака висело по несколько травм, а на Джагере еще и какое-то противнючее проклятие. Бедняга кулем валялся у ног гнома, но все, на что его хватало, это переливать свою манну Нурдугу, бормоча что-то с закрытыми глазами. «Святой Лагунин, я, как бешеная лейка, принялся заливать жизненную силу в товарищей по оружию, активно перемежая ее с бафами. По-моему, отряд держался только за счет силы воли и грязного мата Найги. Впрочем, я и сам был в крайне неудовлетворительном виде. Эксперименты меж жизнью и смертью, казалось, выжрали все ресурсы организма. Жутко хотелось спать, а окружающие недруги казались всего лишь надоедливыми тараканами, кои мешают прилечь на боковую и отдохнуть. Зато я мог полюбоваться на Акари во всей красе. Тогда, когда они дерутся не на жизнь, а на смерть. Фейерверк умения и чар встречал волны нападающих и кромсал их натурально в кровавую капусту. Гном давно пренебрег защитной магией в ущерб немногочисленным, но убойным атакующим заклятием. Огненная круговерть опаливала клыкастые морды до самых костей, а силовой молот плющил тела орков в аккуратные отбивные. Найга орудовала верткой саблей, ловко меняя ее на уже знакомый легкий лук, как только выдавалась малейшая возможность, и снова материализуя в руке меч уже через мгновение после пуска стрелы. Синелицей, забравшись на какую-то бочку, сменил огромный магический лук на его уменьшенную копию, выпуская по молниевидной стреле каждую секунду. Возвышаясь над головами остальных, он привлекал на себя всю ярость дальнобойных супротивников, кои заваливали его камнями из пращи дохленькой магией. Лишь щиты гнома спасали Гуварга от лютой смерти. Альези же, как всегда, была центром обороны нашего хлипкого построения. Стоя в центре шеренги и возвышаясь над остальными подобно крепостной башне, она буквально через удар юзала свои умения. Фейерверк искры и силовые поля, вкупе с широкими замахами двуручного меча, прокладывали настоящие просеки в противостоящих нам ублюдках. На ее фоне скрючившаяся за ее могучей спиной Мисания казалась карлицей. Погруженная в полный дзен эльфийка сидела с закрытыми глазами, и лишь ее руки порхали подобно рукам пианиста. Множество ручейков магии сплетались перед ней в сложные структуры, поддерживающие разгонный хил для всего кулака. Но противника было слишком много. Да, по большей части это были горожане и беженцы-крестьяне, чей уровень едва достигал 30-го. Но среди них встречались и значительно лучше упакованные сумрачные типчики, подобно тем мордоворотам, что ворвались в наши порядки на телеге в начале боя. И, черт подери, кажется, одного из них я признал. Тощий словно жердь, с длинным лошадиным лицом. Клянусь яйцами, именно к нему мы заглядывали с Нурдугом. Послышался хлопок, и перед Найгой вдруг возникла знакомая массивная туша. Сейчас одеканок и не думал спать. Мужественное лицо исказило безудержная ярость, и чертова зверюга бросилась топтать бедных крестьян. И его появление, наконец, переломило ход схватки. Маги противника запустили в Рипла несколько молний и ментальных ударов, заставившие его пошатнуться, но мы с Мисей и Нурдугом быстро прикрыли наш живой танк бафами и защитой. Потеряв за несколько секунд троих бойцов, орки попятились. Кто-то достал из инвентарей копья, но их было слишком мало, чтобы представлять серьезную угрозу для устрашающего Рипла. Уже вскоре он веселился в самой гуще противника, а я задавался вопросом, почему Найга не выпустила его сразу. Впрочем, с командирского поста виднее. Возможно, опасалась, что у ублюдков что-то припасено в запасе. победа!» Радостно выдохнул Мэтт, когда повсюду замелькали пятки бегущих орков и его поддержали два оставшихся баронских дружинника. «Но не Найга, заткнись!» – устало бросила она. «До победы, как до горы с раком!» «Но почему? Враг бежит, мы живы!» Походу Мэтт не догонял ситуации. «Мэтт, твою мать, не тупи! Вспомни, зачем мы идем к стене? В два мага круг не составите задачу не выполнить!» Объяснил я недогадливому американцу. «Валим отсюда», сплюнув кровавую слюну, приказала Найга. «Покуда сюда не сбежались все нищие припортового района, и мы повалили». Глава 44. Начиная с этого дня передвигаться по городу отрядом менее чем из 20-30 рыл стало категорично небезопасно. Банды беженцев, нищих и городской черни, под руководством сумрачных типчиков методично нападали на людей и нелюдей барона, будто бы зная о всех планах по передвижению войск в городе. Впрочем, я-то как раз понимал, что это всезнание отнюдь не случайно. Но, сдается мне, в этих нападениях дело было не только в наускивании рильера и проповедям вдруг объявившихся жрецов безымянного, что вливали в уши простому народу несусветную хрень о райской жизни после перехода Синкала под контроль мертвого бога. На барона Гланейра у местного люда был большой зуб.